Кто-то захочет вдруг песню запеть, кто-то из прочих прикажет не сметь. Нет или да, срослись навсегда, ведь чья-то победа кому-то беда. Кто-то по норам, а кто-то в полет, кто-то лишь вторит, а кто-то поет. В правде и лжи, в чем сила, скажи, выгод не сыщешь, живя не по лжи. Черную полночь сменяет рассвет. Всякая сволочь все ж сходит на нет. Молча терпеть и в голос запеть. Я уже выбрал, мне только успеть. Мне б только допеть. Я твердо знаю, мне только бы, только бы, только бы, только бы успеть.